Глава 38. «Прости, страна родная». Байрон. Во время бегства королевы Марии много горьких слез было пролито над разрушенными надеждами, несбывшимися мечтами и друзьями, погибшими в сражении. Смерть храброго Дугласа и пылкого Сейтона опечалила королеву не менее неудавшейся попытки вступить на престол. Екатерина Сейтон в своем сердце переносила горе и всеми силами старалась поддерживать и утешать королеву. Аббат напрасно пытался придумать какой-нибудь новый план для осуществления своих надежд. Роланд, также принимавший участие в совещаниях во время бегства королевы, не терял мужества и бодрости духа. «Ваше Величество», — говорил он, — «вы проиграли битву. Ваш предок Брус проиграл их 7, одну за другой, прежде чем ему удалось вступить на шотландский престол и провозгласить после Баннаксбурнского сражения независимость своего отечества. Неужели эти поля, по которым мы можем ездить, когда пожелаем, не лучше мрачного, уединенного Локливенского замка? Мы свободны. Это одно слово утешает нас и заставляет забыть все потери». Его слова не могли облегчить разбитого сердца Марии. «Лучше бы мне остаться в Локливене, чем видеть гибель подданных, пожертвовавших своей жизнью ради меня. Не говорите мне о дальнейших планах. Они только дорого обойдутся моим друзьям и вам самим. Я не хотела бы еще когда-нибудь испытать те чувства, которые овладели мною, когда я увидела, что воины под предводительством Мортона стали рубить верных Сейтонов и Гамильтонов за их преданность королеве. Я не хотела бы когда-нибудь перечувствовать то, что я испытала, когда кровь Дугласа капала на мой плащ. Он погиб только из-за того, что любил Марию Стюарт. Даже если бы мне предложили быть владетельницей всей Великобритании, и то я не могла бы пережить еще раз такие минуты. Укажите мне какое-нибудь место, где я могла бы укрыть свою несчастную голову. Всем, кто только меня любит, я приношу ужасное несчастье». Этой последней милости Мария просит у своих верных приверженцев. Несчастная королева первый раз сделала остановку в Дундреннанском аббатстве на расстоянии 60 миль от поля сражения. К свите ее присоединился лорд Гаррис и некоторые другие последователи. В этой отдаленной местности Галлоуэя католические монахи не подвергались особенно строгим преследованиям протестантов и жили в своих кельях. Настоятель встретил королеву у ворот монастыря. «Я приношу вам гибель, святой отец», — сказала Мария, сходя с коня. «Она для нас приятна, если не разлучна с нашим долгом», — ответил настоятель. Королева посмотрела на своего коня, который стоял с понуренной головой, как будто разделял горе своей госпожи. «Добрый Роланд», — шепнула королева юноше, — «скажи, чтобы позаботились о Розабелле. Твое сердце скажет тебе, почему я даже в такие грустные минуты прошу тебя об этом». Королеву провели в обитель. Вся свита после спешного совещания посоветовала ей искать убежище в Англии. Она должна была согласиться на это. На следующее утро был отправлен посол к английскому губернатору просить у него пропуска для королевы Шотландской. Аббат Амвросий, прогуливаясь в монастырском саду с Роландом, сказал ему, что он вовсе не одобряет принятого решения. «Это безумие», — говорил он, — «лучше ей вручить свою судьбу диким горцам, чем Елизавете. Женщине искать убежище у своей соперницы — наследница престола у завистливой, бездетной королевы. Роланд, Гаррис, верный подданный, на его совет погубит королеву». «Да, разорение нас везде преследует», — сказал какой-то старик в мирском одеянии. Он работал в саду с лопатой. Аббат, увлеченный разговором, не заметил даже его присутствия. «Не смотрите на меня с таким удивлением», — сказал он. «Я бывший аббат Бонифаций в Кеннакуэре и садовник Блингуль в Локливене. И вот я опять в той обители, где начал свою монастырскую жизнь. Теперь вы опять не даете мне покою. Да, тяжело мне пришлось. Мне, которому тишина и спокойствие дороже всего на свете». «Мы скоро избавим вас от своего присутствия», — сказал аббат. «Да и королеве, я полагаю, уж никогда более не придется нарушить вашего покоя». «Да, вы говорили это и раньше», — ворчал старик. «А все-таки мне пришлось уехать из Кинросы и дорогой подвергнуться нападению войска. Они отняли от меня удостоверение, о котором вы говорили, относительно барона. Да он сам был такой же разбойник, как те солдаты. Вы спрашивали у меня эту бумагу, я не мог ее найти, а они нашли. В ней говорилось о браке. Ах, память изменяет мне. Вот ведь какие бывают разные люди на свете. Отец Николай мог бы рассказать вам целую сотню историй об аббате Ингельраме, который уже давным-давно Богу душу отдал. Ему, наверное, уж 86 лет, а мне же не больше. Подождите, не Авен ли то имя, которое вы не можете вспомнить?» — сказал Роланд, сгорая от нетерпения, но в то же время стараясь быть как можно более спокойным, чтобы не раздражить и не обидеть старика. «Да, верно, Авенель, Юлиан Авенель, совершенно верно. Так вот, я хранил бумагу, считая это своим долгом. Я не мог найти ее, когда мой преемник Амвросий говорил о ней, но солдаты нашли. И рыцарь, командовавший отрядом, так сильно ударил меня кулаком в грудь, что... Боже мой! — воскликнул аббат. Кого эта бумага могла так заинтересовать? Каков из себя этот рыцарь? Какое было на нем вооружение? Какого цвета одежды? Вы меня утомляете столькими вопросами. Я едва смел взглянуть на него. Они обвиняли меня в том, что я везу письма королеве, и обыскивали мой чемодан. И это все из-за ваших дел. Я уверен, — сказал аббат Роланду, который стоял около него, сгорая от нетерпения, что бумага эта попала в руки моему брату. Я слышал, что он со своей свитой был послан на розыске в местность между Стирлингом и Глазго. У рыцаря не была ли на шлеме ветка остролистника, не помните ли вы? «Не помню ли», — повторил старик раздражительным тоном. «Проживешь столько лет, сколько я прожил, и тогда мы посмотрим, что у тебя останется в памяти. Едва ли я помню, какие грушевые деревья посажены здесь мною 50 лет тому назад». В эту минуту послышался громкий звук трубы на морском берегу. «Это сигнал, что наступил конец царствованию королевы Марии», — сказал отец Амвросий. От английского губернатора получили ответ, без сомнения благоприятный, потому что слыхано ли, чтобы закрывали дверцу ловушки, когда туда хочет войти желанная добыча. «Не унывай, Роланд, к этому делу мы еще вернемся, но мы не должны теперь покидать королеву. Следуй за мной, исполним свой долг и возложим все упование на Бога. До свидания, святой отец. В скором времени я опять приду к вам». Отец Амвросий пошел из сада, Роланд последовал за ним медленными шагами. Бывший аббат Бонифаций опять взялся за свою лопату. «Жалко мне этих людей», — сказал он, — «и бедную королеву жалко. Но как может помочь тут 80-летний человек? Да вдобавок к тому, сегодня очень хорошее утро для сажания капусты». «От старости у него немного ослабел рассудок», — сказал отец Амвросий Роланду на пути к морскому берегу. «Надо ему дать время хорошенько все припомнить. Ни о чем мы теперь не должны думать, как только о судьбе нашей королевы». Вскоре они пришли на морской берег, где находилась королева, окруженная своей небольшой свитой. Около нее стоял шериф из Кумберленда, дворянин Лаутерского дома. Он прибыл с несколькими солдатами. Марии и хотелось уехать, и в то же время жалко было покинуть родину. Она старалась утешить своих приближенных, уверяла их, что будет там в полнейшей безопасности и что ей окажут ласковый прием. Но по ее дрожащей губе и беспокойному взгляду видно было, как ей грустно покидать Шотландию и как она боялась доверять Англии. «Привет вам, лорд аббат», — обратилась она к отцу Амвросию. «И вам, Роланд Авенель, мы можем сообщить приятные новости. Чиновник нашей любезной сестры предлагает нам от ее имени безопасное убежище от мятежников, которые изгнали нас из собственного нашего королевства. Жаль только, что мы должны ненадолго расстаться с вами». «Расстаться с нами, миледи!» — воскликнул аббат. «Любезный прием, который собирается вам оказать Англия, начинается с того, что вам придется сокращать свою свиту и расставаться с добрыми советниками?» «Нет, вы это не так понимаете, святой отец», — сказала Мария. «Губернатор и шериф, верные слуги нашей сестры, считают необходимым буквально исполнять ее приказания и потому могут взять со мной только моих фрейлин. Из Лондона пришлют нарочного, который привезет известие о том, какое место назначено будет для нашей резиденции. Я тотчас же всем вам дам знать, как только образуется мой двор». «Вы хотите образовать двор в Англии, пока царствует Елизавета?» — сказал аббат. «Это будет тогда, когда мы увидим два солнца на небе». «Не думайте так», — ответила королева. «Мы вполне уверены в доброте нашей сестры. Елизавета любит славу. Все приобретенное ею могуществом и мудростью не сравнится с тем, чего она достигнет гостеприимством, оказанным ее несчастной сестре. Если бы она теперь оказала нам недоверие, то никакие великие подвиги были бы не в состоянии загладить этого ее поступка. Прощай, мой паж, теперь мой рыцарь, прощай, но только ненадолго. Я утешу Екатерину или буду плакать вместе с нею». Мария протянула руку Роланду. Он преклонил колено и, глубоко растроганный, поцеловал ее. Он точно так же хотел попрощаться и с Екатериной, но королева весело сказала: «Целуй ее в губы, глупый мальчик. Екатерина, ты можешь ему позволить это. Пусть будет известно англичанам, что даже в нашем холодном краю красота знает, как надо вознаграждать храбрость и верность». «Мы не только теперь узнали, что Шотландия славится красивыми дамами и храбрыми воинами», — вежливо сказал шериф Кумберлендский. «Я хотел бы, чтобы было в моей власти оказать в Англии радушный прием всем, желающим сопровождать царицу красоты. Но наша королева дала нам приказания на всякий случай, и мы, как ее подданные, должны их исполнять. Позвольте напомнить вашему величеству, что пора уже ехать». Шериф предложил королеве руку. Она уже хотела войти в лодку, как вдруг аббат, которого слова шерифа привели в недоумение, как бы вдруг очнулся, бросился в воду и схватил королеву за плащ. «Она предвидела это! Она предвидела это!» — воскликнул он. «Она предвидела заранее, что вам придется искать убежище в ее королевстве, и потому дала такие приказания. Ослепшая, обманутая принцесса, вы погибли, если только покинете этот берег. Королева Шотландии, ты не должна оставлять своего наследства!» — кричал он, крепко держа ее за плащ. «Твои верные подданные сделаются мятежниками, чтобы избавить тебя от плена и смерти. Не бойся пистолетов, которыми вооружен этот англичанин. Мы не уступим ему в силе. О, как жаль, что у меня нет оружия, как у моего воинственного брата. Роланд Авенель, обнажи твою шпагу!» Испуганная королева стояла в нерешимости. Одной ногой она уже вступила в лодку, другая была на родном берегу, который она покидала навеки. «К чему ведет такое насилие, сэр?» — сказал шериф Кумберлендский аббату. «Я приехал сюда по повелению вашей королевы для того, чтобы оказать ей услугу, и могу уехать по ее приказанию, если она найдет, что моя помощь ей не нужна. Наша мудрая королева предвидела, что подобный случай может произойти в таком беспокойном государстве, как ваше. Желая оказать любезный прием своей сестре, она в то же самое время решила запретить въезд в Англию остаткам ее разбитой армии». «Слышите?» — сказала королева Мария, освобождая свой плащ из руки аббата. «Мы покидаем этот берег по нашей доброй воле. Итак, значит, мы можем поехать во Францию или вернуться в наши собственные владения, когда только пожелаем. но теперь уже поздно. Благословите меня, отец. Да не оставит вас Бог. Да будет над тобой его благословение, принцесса. Да поможет тебе Бог. Да поможет тебе Господь, — сказал аббат. Я предчувствую, что не увижу тебя более. Паруса уже были натянуты, гребцы взяли весла, и лодка быстро поехала по заливу, отделяющему берега Кумберленда от Галлоуэя. До тех пор, пока лодка совершенно не скрылась из их глаз, покинутые приверженцы королевы продолжали стоять на берегу. Долго-долго смотрели они, как Мария махала платком, прощаясь со своими верными друзьями и с берегами родной Шотландии. Если приятные новости могли утешить Роланда в его горе по случаю отъезда королевы Марии, то он получил их через несколько дней после того, как Мария уехала из Дундренана. Запыхавшийся гонец, никто другой, как Вудкок, привез от сэра Гальберта Глендининга письмо аббату, который вместе с Роландом продолжал жить в Дундренане и напрасно мучил Бонифация различными расспросами. В письме сэр Гальберт убедительно просил своего брата посетить замок Авенельский. «Милостивый регент, — писал он, — прощает и Роланда, и тебя, под условием, что вы оба некоторое время будете под моим надзором. Кроме того, я должен сообщить тебе относительно Роланда некоторые известия, приятные и для него, и для тебя, которые заставляют меня интересоваться судьбой этого молодого человека, как оказалось, ближайшего родственника моей жены». Аббат прочитал это письмо и задумался, как бы размышляя, что ему делать. Между тем Вудкок отвел Роланда в сторону и обратился к нему со следующими словами. «Смотрите, мистер Роланд, не теряйте из виду хорошей добычи. Вы всегда держали себя, как подобает джентльмену. Прочтите вот эту бумагу и возблагодарите Бога за то, что он помог нам наткнуться на старика, отца Бонифация, когда двое слуг Сейтона вели его в Дундренан. Мы обыскали его, надеясь найти что-нибудь, относившееся к вашим коварным замыслам, которые многим стоили жизни. Я же хотя остался жив, но все-таки мои кости немало пострадали. И вдруг мы нашли то, что для вас гораздо больше имеет цены, чем для нас». Бумага, которую он подал Роланду, представляла собою удостоверение отца Филиппа, подписавшегося недостойным ключерем и братом монастыря Святой Марии, в том, что он тайно повенчал Юлиана Авенеля и Екатерину Грэм. Но так как потом Юлиан Авенель стал раскаиваться в своей женитьбе, то он, отец Филипп, по своему малодушию, вступил в заговор с Юлианом Авенелем и убедил несчастную женщину, что будто таинство это было недействительно, так как его совершало лицо, не имевшее на то никакого права. От всех же других брак этот был скрыт. В наказание за этот греховный поступок отец Филипп долгое время находился под действием чар. На все вопросы, каких бы серьезных предметов они ни касались, он отвечал отрывками из старинных песен. Кроме того, с тех пор он начал страдать ревматизмом. Поэтому отец Филипп и решил сознаться во всем своему настоятелю. Он вручил свидетельство, на котором были выставлены год и число этой свадьбы, настоятелю Бонифацию, аббату монастыря Святой Марии, под печатью признания. Из письма Юлиана, хранившегося вместе с свидетельством, видно было, что аббат Бонифаций принимал участие в этом деле. Он взял с барона обещание, что брак его будет всем известен. Вследствие смерти Юлиана и его жены, увольнения аббата, неизвестной судьбы оставшегося после них ребенка и, главным образом, вследствие беспечности бывшего настоятеля, дело это было предано забвению. Но затем оно выплыло наружу после случайного разговора аббата Амвросия с Бонифацием относительно Авенельского дома. По просьбе своего преемника бывший аббат искал эту бумагу. Но так как он не хотел, чтобы отец Амвросий помогал ему в его поисках, то, может быть, бумага эта еще долго не была бы найдена, если бы солдаты сэра Гальберта Глендининга не произвели настоящего обыска. «Итак, вы, мистер Роланд, будете наследником Авенеля после того, как умрут милорд и миледи», — сказал Адам Вудкок. «Так как у меня есть до вас только одна просьба, наверное, вы мне не откажете ее исполнить. Если в моей власти сделать это, то, конечно, исполню, мой верный друг. Так вот, если я доживу до того времени, то позвольте уж мне кормить соколиных птенцов немытым мясом», — сказал Вудкок как-то нерешительно, боясь, что просьба его возбудит неудовольствие Роланда. «Ты можешь их кормить, чем тебе захочется», — ответил, смеясь, Роланд. «Я немного сделался старше с тех пор, как ушел из замка, но мне кажется, у меня теперь есть настолько ума, чтобы не спорить с человеком, хорошо знающим свое дело. В таком случае я не хотел бы поменяться местом ни с сокольничьим короля», — сказал Адам Вудкок, — «ни с сокольничьим королевы. Говорят, что будто бы ее заключат в тюрьму, тогда ей не понадобится сокольничий. Я вижу, вам грустно слушать это, и мне не весело. Но как тут помочь? Счастье ведь не сокол, не прилетит на свист». Аббат и Роланд поехали в Авенель. Первый был радушно встречен своим братом, между тем леди Авенель плакала от радости, что ее любимый паж-сиротка, которого она приняла в свой дом, был единственный оставшийся в живых потомок ее фамилии. Сэр Гальберт Глендининг и вся его свита немало удивлялись перемене, происшедшей в их прежнем товарище после его краткого знакомства со светом. Все были очень рады, что хвастливый, избалованный, дерзкий паж сделался скромным и выдержанным молодым человеком и охотно оказывали ему уважение, которого он раньше безуспешно добивался. Старый дворецкий Уингет первым начал осыпать его похвалами, а мистрис Лилиас вторила ему и выражала надежду, что Господь вразумит Роланда, и он познает истинное, то есть протестантское учение. К этому истинному учению Роланд уже давно имел склонность. С отъездом аббата во Францию, где он намеревался вступить в какой-нибудь католический монастырь, устранилось первое препятствие, мешавшее Роланду перейти в протестантизм. Другое препятствие — это было чувство уважения к Магдалене Грэм, которой он был благодарен всю свою жизнь. Но Роланд узнал, несколько времени спустя после приезда в Авенель, что бабушка его умерла в Кёльне. Она предприняла, после того, как узнала о поражении партии королевы при Лансгайде, далекое странствование с целью помолиться о королеве и шотландской церкви, но при своей старости не могла перенести трудностей пути. Аббат Амвросий до конца дней своих был ревностным католиком. Он удалился в один из шотландских монастырей и вел там такую жизнь, что братья хотели причислить его к лику святых. Но он угадал их намерения и просил на смертном одре не оказывать никаких почестей телу такого же грешника, как все люди, но завещал похоронить себя в Авенельском склепе при монастыре Святой Марии. Ему хотелось, чтобы последний аббат этого знаменитого монастыря покоился среди его развалин. Еще задолго до этого времени Роланд Авенель был помолвлен с Екатериной Сейтон. Проведя 2 года с несчастной королевой, Екатерина вернулась к отцу, так как Марию приговорили к еще более тяжкому заключению. Роланд считался законным наследником древнего дома Авенельского, владения которого значительно расширились благодаря стараниям сэра Гальберта Глендининга, и потому со стороны родственников Екатерины не могло быть никаких препятствий к их браку. Мать ее умерла уже давно, как раз перед тем временем, когда Екатерина поступила в монастырь к тетушке Бриджит. Отец же нисколько не противился ее браку с молодым человеком, который, хотя и оставался верен королеве после ее бегства в Англию, но в то же время, благодаря влиянию сэра Гальберта Глендининга, пользовался расположением победившей партии. Несмотря на различия вероисповеданий, Роланд и Екатерина повенчались. Белую даму, не появлявшуюся с тех пор, как дому Авенельскому грозило прекращение рода, стали опять часто видеть у ее любимого фонтана. На ней был надет такой широкий золотой пояс, какой носят графы. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Юлия Тархова.